Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске о самом простом способе пить. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает археолог Александр Бутягин. Стакан. Ну, кажется, смешно немножко говорить о стакане. Такая русская вещь. Кто же без стакана-то вообще проживет? Действительно, стакан является, наверное, самой удобной емкостью для питья. Конечно, за время развития человечества придумано много из чего пить. Есть кубки на ножках с такой мощной ножкой, есть чашки с ручками, есть кружки, пиалы, много чего. Но стакан именно прекрасен своей простотой. Это просто цилиндрический объем. Он может немножко меняться. Стаканы могут быть более коническими, ну вот как сейчас, традиционный советский, скажем так, а если точнее говорить, российский стакан. Стаканы могут, наоборот, конически сходиться, а не расходиться. Таких сейчас почти не увидишь, но они присутствуют. Стаканы могут иметь некоторый венчик, чуть расходящийся более как у чаши. Это характерно более для древности. И мы сейчас попробуем понять, когда же человечество придумало эту прекрасную вещь. В действительности начали пить из таких емкостей, ну, потому что они подходят только для питья, ни для чего иного. Где-то больше 4000 лет назад в Европе тогда появляется культура, которая так и называется культура колоколовидных кубков. Ну, по большому счету, можно ее назвать и культурой колоколовидных стаканов. То есть это еще не стакан в полной мере, похожий на современный. Это чуть-чуть зауженная ножка и чуть-чуть расширенный венчик. То есть так, как бы, есть некий в нем изгиб. Но это уже оно. Вот по этим кубкам, очень удобным, легко помещаясь в руку, не имеющих ничего дополнительного, ручек никаких нет, не надо, все и так схватывается. Вот этот предмет появился. Видимо, похожие предметы для питья последовательно изобретают во многих других культурах. Почему изобретают? Да потому что проще вещи придумать нельзя. Сделал плоское дно, удобно, можно ставить, и вверх тяни стенки. Слишком высоко? Ладно. Немножечко низко? Ничего. В любом случае получается, что ты можешь взять эту вещь рукой. Не нужно что-то еще делать. Быстро сделал, разбил, получил новую. Такие по терминологии археологов кубки известны в Египте. Они делались и в глине еще со времен культуры Нагада. То есть это еще в 4-м тысячелетии что-то похожее уже появляется. Они могут делаться, например, из алебастра, но это еще не совсем настоящие стаканы. Кажется, что уже совсем цилиндры, почти-почти, но, правда, чуть-чуть сужающиеся обычно, появляются в Месопотамии. Там мы находим уже, наверное, в 3-м тысячелетии до нашей эры из Элама происходят такие вот цилиндрические сосуды с чуть сужающимся устьем. Они могут покрыты быть изображениями, они могут быть с какими-то надписями, но это уже близко. Двигаемся к стакану. Наверное, похожие на стакан предметы находят и у греков. Правда, греки пить из них не хотели. Эстетика грека предполагала все-таки всегда чашу, что-то с расходящимися стенками, либо очень широкие сосуды, такие как килики, либо поуже, такие как конфар. Обязательно должны быть ручки. Очень желательно ножка или хотя бы поддон. Но ручки есть всегда. Сосуд без ручки у грека почти невозможен. Да? Это культура ручек. И поэтому, если мы находим, скажем, греческой работы стакан, есть такие серебряные стаканы, даже в Эрмитаже один выставлен, это вещь, сделанная для фракийцев, для варварских племен. Вот у тех был возможен похожий кубок, но все равно эти стаканы заканчиваются расходящимся венчиком. Не прямым, как у современного стакана, а все-таки чуть-чуть выгибающимся. Они очень просто украшены, вот эти деланные для фракийцев стаканы. Часто по краю просто идет какой-то орнамент поцарапанный, иногда из золочения. Это уже очень близко. Но все-таки это еще не стакан. Стакан должен быть либо цилиндрическим, и главное, с прямым краем. стаканы, очень похожие на современные тонкостенные стаканы, появляются у римлян. Почему? Потому что у римлян появляется стекло. Стаканы могут выдуваться, но, как правило, выдувались в форму. Цилиндрическая форма — это то, что придумать легче всего. Туда вдувается стекло и обрезали. Вот и появляется край стакана. Ну, его потом можно еще поднагреть, чтобы там он никому губы не резал. И все. Идеальная форма. И вот у римлян эти цилиндрические стаканы чрезвычайно распространены. Это, кстати, далеко не всегда дешевая вещь. Здесь могут быть и стаканы с резными украшениями, но это значит, что потом по стеклу наносится резьба. Могут быть стаканы, выдутые в форму, но это уже даже не кубки. Они не очень больших размеров, они компактные, и это еще одна особенность стакана. Стакан не бокал, нет в нем вот этой длинноты какой-то, такой опасной, да, чуть-чуть задел и упало. Ну, стакан тоже можно уронить, бывает такое несчастье. Но, тем не менее, он почти полностью закрывается рукой. С ним легко обходиться. И придумать что-нибудь уже принципиальное новое, кажется, здесь нельзя. Вот, как я уже сказал, римский тонкостенный стакан. Прозрачное стекло, иногда роспись, иногда даже, может быть, и цветное стеклышко. Но главное, небольшой, в руку поместился. Что можно добавить? Добавить необходимо одну вещь. Дело в том, что стаканы очень хорошо бьются. Сами понимаете, тонкое стекло, чуть уронил, упал на бок, дзынь, разбит. Это не очень хорошо. Видимо, над этой проблемой начали задумываться уже в Средневековье. В Средневековье стаканы продолжают делать из разных материалов. Золотых я не видел, хотя они, возможно, есть. Есть и серебряные стаканы, есть и стаканы стеклянные, и некоторые из них реберчатые. То есть стекло выдувается так, что по нему идут ребра. Зачем эти ребра? Чем больше ребер, тем надежнее стакан. Все-таки, если такой стакан упадет на бок, то не стоит надеяться только на крепость стекла. Ребра сделают его жестче. И вот граненость стакана связана именно с этим. Вообще, граненый стакан — это замечательное изобретение именно потому, что такой стакан, во-первых, далеко не укатится. Если он упал на бок, он теряет энергию от вот этих ступенек. Но главное, что ребра не дают ему разбиться. Он становится крепче. Здесь нужно, конечно, поговорить о граненых стаканах уже в России. Стаканы вообще в России появляются еще, похоже, что в 17 веке. Где-то в 30-х годах уже они выпускаются. Не нужно связывать их ни с советским временем, ни с 19 веком. Это еще допетровское изобретение. Но Петр I тут тоже проявился. По легенде, Ефим Смолин, который хотел открыть стекольный завод, преподнес Петру I граненый стакан и позиционировал его как стакан не бьющийся. Как вы видите, по тем временам грани — это гарантия лучшей сохранности. Петр I выпил и с размаху ударил стакана об пол. Стакан, естественно, разбился, но Петру I все равно понравилось. И с этим иногда связывают обычай разбивать стакан или там рюмку после того, как ты ее выпил. Вся заграница считает, что все русские так и делают при каждом удобном случае, хотя я, по-моему, ни разу в жизни такого не видел. И понятно, что грани здесь не спасли. Но вопрос, как появлялись эти грани? Грани появлялись совсем не так, как они делаются на современном стакане. Граненый стакан отдельно гранился. То есть его делали из стекла, выдували, а потом гранили. Это дорогая штука. Гранение стекла — это непросто. И поэтому стакан не был совершенно тем, чем он является сейчас. Стакан был дорогой стеклянной посудой с повышенной стойкостью и еще и трудоемкий в производстве. Но богатых людей было довольно много. Ну и сюда же граненые рюмки. Как вы понимаете, тоже граненая рюмка — это рюмка усиленная. И ими активно пользовались. Иногда их украшали богатейшим образом. Стаканы резные, даже не граненые, не редкость. Там с каким-нибудь гербом, с надписями. Стаканы бывают золоченые, стаканы цветного стекла. Но самый загадочный стакан русской истории — это стакан завода Бахметьева. Этот завод в Пензе работал во второй половине 18-го, начале 19 века, и там присутствовал мастер по фамилии Вершинин, звали его Александр Петрович. Вершинин придумал украшать стаканы разными композициями, внутри стекла помещались домики, в них какие-то фигурки, деревья, пейзажики, надписи иногда. Очень красиво, понимаете, вы пьете, а в стекле внутри цветная композиция. Причем делалась эта композиция из травы и бумаги. Идеально. Что ж тут придумаешь? Самые простые вещи. Поскольку стакан запаян, они находятся в тонкой полости между его стенками. Естественно, им ничего не грозит. Ну, туда не может попасть ни вода, ничего. Они там сохранятся, только если вы не разбили этот вершининский стакан. Так вот, до сих пор никто не знает, как Вершинин умудрился туда эти вещи запихнуть. Потому что при всех попытках, насколько я понимаю, повторить его работу, эта бумага и трава прекрасно сгорают. От них не остается ничего. Вот такая загадка. Никто не знает, как он это сделал. Насколько я понимаю, вершининских стаканов осталось чуть больше десятка, и они просто на вес золота у коллекционеров. Загадочный стакан. Иногда, например, стаканы делали, используя молочное стекло, то есть белое, имитируя им фарфор. Такой поддельный фарфоровый стакан. Иногда вклеивали специальные медальоны. Вот я видел медальоны с портретами командующих наполеоновских войн, и говорят, что их в горячем виде прямо вот этот белого стекла медальон вклеивали в стекло еще горячее прозрачное. Как вы понимаете, мы все время говорим о стаканах элитных, о стаканах, которые не грех почивать генералов или богатых гостей. Стакан все еще продолжает быть очень вещью, ну, если не для богатых, то для людей с деньгами. А что же со знаменитым российским стаканом? Естественно, в советском государстве ситуация меняется. Советский стакан, он эгалитарный, как и само государство. Сам стакан, то, что мы понимаем под советским стаканом, был выпущен 11 сентября 1943 года. Вступил в действие стандарт. И этот день, по-моему, сейчас объявлен чуть ли не праздником русского стакана. Он граненый. Некоторые считают, что 16 граней обозначали 16 союзных республик. Бывают и с 17. И, в общем, граней бывает от 8 до 20. Это не было ни с чем специально связано. Были разные стандарты. Одно слово хочется сказать о Вере Мухиной. Иногда говорят, что чуть ли не она изобрела советский стакан. Насколько я понимаю, она действительно возглавляла комиссию, которая готовила вот эти новые формы потребительской посуды, но насколько она непосредственно участвовала в создании стакана, мы не знаем. Как я понимаю, архивных данных на этот счет или нет, или они не опубликованы, но, что называется, руку приложила. Если сама что-то не делала, то была где-то около. Вот этот стакан прессованный, то есть он сразу после прессования стекла получается с гранями. Это совсем другая технология. И грани нужны для того же, что и раньше, чтобы обеспечить стакану лучшую выживаемость. Конечно, стаканы тоже бьются, с кем не случалось, но, тем не менее, граненый стакан выживает лучше. И вот этот стакан становится безумно популярный. Он выпускается в огромных количествах. Цена его невелика, поэтому когда-то такие стаканы без присмотра могли оставлять даже на автоматах с газированной водой, ну и желающие выпить граждане воровали их оттуда. Это было такое распространенное решение вопроса. А нет стакана, пойдемте украдем в аппарате с газированной водой. Ну и ладно. Потом ставили новые стаканы. Есть еще один момент очень интересный. Вот стакан при всей его доступности иногда, как сказать, одевался в элитную одежду. Этой одеждой является подстаканник. Подстаканник необходим для того, чтобы вы могли держать стакан, в котором находится кипяток или очень горячая вода. Стакан это выдержит, а ваша рука нет. Для этого нужно специальное приспособление. И вот подстаканники часто становятся очень богато украшенными, гравированными, настоящими произведениями искусства. Удивительно, что они сделаны для очень просто устроенного стакана. И была такая гадалка, что если у вас в руках взорвался стакан, вам, конечно, окатило руки кипятком, даст бог, что не очень сильно, но зато вы можете загадать какое-нибудь желание, и оно исполнится. По-моему, в повести «Белая одежда» там есть такой эпизод, когда главный герой загадывает кое-что на тот случай, если у него взорвется стакан. Это случалось довольно редко, поэтому действительно, да, такой человек точно уж отмеченный фортуной. И в итоге появилась еще одна, так скажем, околостаканная культура. Культура подстаканников, более всего всем знакомая уже, конечно, по поездам. Ну, сейчас подстаканники исчезли как таковые, да и стаканы переходят на другие материалы, и, наверное, граненый стакан останется только символом Советского Союза, ну и уделом коллекционеров и больших любителей. Все-таки время таких сосудов, мне кажется, прошло. В следующем выпуске о куске материи, покорившем моря.